Арисип, — объявила мать, представляя его мужу. Осторожно и деликатно Лукас заметил, что, как правило, первенцу дают имя деда по отцовской линии, а не по материнской. Ретта не сдалась, хоть и была утомлена родами. На этот раз выбирает женщина и мать. Лукас подчинился. Дике, на свадьбу я надела браслет, который Лептин подарил мне 3 года назад. Я хотела снять его, прежде чем прийти на ложе к дяде и супругу. Он застегнул его на моем запястье, попытался открыть меня и, наконец, отказался от усилий. — Не могу, — пробормотал он мне в шею. — Я не могу. Мы так сроднились, ты слишком близка мне. Он откинулся на спину. Я склонилась над ним. Слезы текли по его щекам. Я слезала их одну с другой. Потом он направил мою руку, чтобы брызнула другая жидкость. Мы заснули, прижавшись друг к другу. Я была рада, что доставила им наслаждение и радость, оставаясь девочкой, которую он всегда любил. Гармония. Фиорит ласкал меня нежно-нежно, внимательно. Меня сотрясала легкая дрожь. Я закрыла глаза. Мне захотелось шепнуть «папа». Я сдержалась и вместо этого стала думать о том, какой жар и сила поднимается от крупа Миланея. В тот самый момент, когда мой дядя, муж, пролил мою кровь, я увидел уже не Миланея, а Тимократа, стоящего высоко на стене, такого прекрасного. Сафро. Дионисий подошел ко мне с потемневшим лицом, с огоньком торжества во взгляде. Он схватил меня за плечи. Я стала отбиваться, вспоминая о наших ожесточенных драках на траве сада, когда мне было лет 9-10. Уж тогда я звала Дионисия малышом, хотя он был старше меня. Великим, высоким и царственным Дионисием мог быть только мой отец. В этот свадебный вечер нам с маленьким Дионисием снова предстояло подраться, но предмет спора был куда серьезнее. Я расцарапала ему лицо. Он оглушил меня оплеухой и завалил на кровать. Я чуть не дымилась от бешенства. — Моя прекрасная гадюка, — говорил он, — из 3 сестер у тебя самая странная красота. А когда ты меня ненавидишь, ты еще прекрасней. Я плюнула ему в лицо и вдруг поняла. Это своего отца я ненавижу сейчас еще сильнее, чем брата-супруга. Мой отец поручил грязную работу своему сыну, носящему то же имя. Ведь я подозревала отца в том, что он желал меня с тех пор, как я стала девушкой. В детстве я его так любила. Он был так нежен, так гордился моими музыкальными талантами. Я чуть не заплакала не от того, что предстояло отказаться от девственности, а от того, что почувствовала, как изменился образ отца. Лишиться девственности — значит лишиться и прежних представлений, полных и чистых, и в этом была боль, куда более сильная, чем боль тел. Я не дала слезам пролиться, и речи быть не могло о том, чтобы сделать такой подарок врагу. Продолжая сопротивляться, пусть и напрасно, я вспоминала о первой жене моего отца, Лаодамии, изнасилованной, избитой до смерти, и вновь ко мне пришла убежденность. Он не стал ее защищать, он предпочел спасти свою шкуру. Дионисий-младший раздвигал мои бедра, насиловал меня, а я видела оскверненные лоно Лаодами. Я видела, как она после нескончаемых надругательств ползла по плитам набережной, словно умирающий уж, оставляя за собой кровавый след, пытаясь перекрыть истерзанное тело лохмотьями туники, и слишком хорошо понимала ее желание исчезнуть в воде, утопить там весь этот ужас. Ой, отец отдал меня своему сыну так же, как отдал жену на растерзание толпы. В своем возбуждении Дионисий сделал мне больно, но это было неважно. Я наслаждалась его ненавистью. О, да, наслаждалась и ликовала. Я помылась и вышел на террасу. Светлая ночь окутала деревья и стену. Неповинный в скверне и крови сад дышал спокойствием. Кошка ласково потерлась о мою ногу. Я вздрогнул. Стояла такая тишина, что мне было слышно слабое, но успокаивающее мурлыканье источника Аритузы. Плавучий остров. Аполлократ погнался за бабочкой, споткнулся о камень, растянул весь свой шестилетний рост и заревел. Его мать, лежащая на траве, с рукой на струнах кифары, повернула голову, но не пошевелилась. Дике бросилась к мальчику, поплевала на разбитую коленку и вытерла ее полой платья, посадила малыша на колени и ласково прижала к себе. — Не плачь, лучше послушай, что я тебе расскажу. Он хлюпнул носом, глядя на Сафро, лежащую так же неподвижно, с закрытыми глазами, и прижался к груди тетки. Артигии была прекрасная девушка, ее полюбил сам Зевс. Чтобы не даться ему, она решила превратиться в остров. Это был странный остров, он был бесплодным, и что такое бесплодный? Это значит, что на нем не росли и урожаи, не росли ни деревья, ни сады. Это как у тебя нет детей, можно и так сказать, но ты немножко и мой ребенок тоже. Да, когда мама не обращает на меня внимания. Ну так вот, Артигия стала не только бесплодным островом, но и плавучим. Она плавала по морю, по воле ветра и течений, она любила путешествовать, а потом в один прекрасный день ее сестра Латона забеременела от Зевса. Аполлократ хитро улыбнулся. «Зевс часто влюбляется в других женщин, кроме своей жены. Да, о, да!» И Гера, как обычно, стал ревновать. Латона искала тихое место, где могла бы родить. Она стала такая большая, что все догадались, она ждет близнецов. Разъяренная Гера запретила всем землям давать приют Латоне, пригрозив наказать их бесплодием, а Артигину ее угрозу было наплевать. И она перестала плавать по морям, она приняла Латону, и та смогла родить девочку и мальчика. «Артемиду и Аполлона!» — воскликнул Аполлократ, который уже несколько месяцев жадно слушал все легенды и запоминал все имена. Он поколебался, а потом спросил, «А ты, Дике, девственница?» Она пыталась скрыть смущение. «Какой шутник нашелся? Я тебе про Артигию рассказываю, а не про меня?» Ребенок заерзал на коленях у тетки. «Но, значит, наш остров, раз он так называется, Артигия, может оторваться от Сицилии и уплыть далеко-далеко? Ты же знаешь, что он привязан к сиракузам дамбы, тебе бояться нечего». «Ах, если бы!» — прошептала Сафро. «Если бы только остров уплыл, подальше, все равно куда, если бы могли перерезать эту пуповину и поплыть по волнам». Аполлократ обеспокоенно покосился на мать. Наконец он спрыгнул на землю и побежал за синицей, которая прыгала по дорожке, как мячик. Невдалеке, под тенью кедра, стояла колыбель, в которой спала маленькая Ирида под покровом льняной вуали. Дике представила, что если бы чужой человек зашел в сад и увидел эту идиллическую весеннюю сценку, женщин и детей, окруженных деревьями, птицами и ароматическими травами. Он подумал бы, наверное, вот цветущая молодая мать, ее бедра полны, как амфора, а мирная округлость грудей говорит о том, что ей было выкормлено несколько детей. Другая с кефарой, напротив, словно тень, поднявшаяся из Аида. Тень, поднявшаяся, но все же не вернувшаяся. Дважды мать, выплывшая из темных обителей кровосмешения и безумия. А мои груди, — думала Дике, — набухали и болели каждый раз, когда сестра рожала. И в этой боли было тайное счастье, но никогда их не целовали и не кусали жадные губы мужчины или младенца. Амфора пуста. Навсегда. Глаукия выбежала из кустов орешника, густых зарослей, где мешались темные тени и светлая зелень. Синица улетела с испуганным чириканьем. Золотисто-медная кошка, пораженная яркостью света, прищурилась и направилась к Софро шагом хищницы и танцовщицы. Неспешная, уверенная быстрота, нападение влюбленное, а не враждебное. Софро сразу повернула голову к кошке, и та стала тыкаться лобиком в висок своей хозяйки. Молодая женщина положила ее на грудь, и глауки устроилась там, царственной и спокойной, топча с мягкими лапками по тунике. Дикие увидела, как коготки входят в ткань и, наверное, царапают кожу под ней. Чуть-чуть, только чтобы вызвать у Софро едва заметную дрожь. — Красавица! Самая прекрасная моя! — шептала Софро, гладя кошку. — Твои глаза еще зеленее от листьев орешника. Ты всегда знаешь, что тебе идет, о египтянка, чужеземка с дальних берегов, медовая моя пантера. Какое счастье, что ты не из нашего клана! Как я тебя люблю! Хотя бы, лаская кошку, — подумала Дике, — моя сестра оживает, пусти на несколько минут. Она заметила, какой взгляд Аполлократ бросил на мать, и у нее сжалось сердце, только бы он не услышал. Она подавила желание броситься к ребенку, прижать его к себе, заслонить его всей своей материнской бесплодной плотью. Она вспомнила о том, что было на следующий день после свадьбы. Гармония смеялась, как девчонка. Я покатаюсь на Меланее, хоть у меня между ног и побаливает. Потом Софро вышла на террасу со свинцовым взглядом, измятым лицом и туникой. Заметив Дике, она сбежала по ступеням и углубилась в аллею, обсаженную лаврами. Сестра нагнала ее входа в зеленый театр. Она думала, что Софро поникнет и зарыдает. Но, вспрыгнув на крохотную сцену, Софро стала декламировать пронзительным голосом, трагически скандируя: «Я Софро, дочь Дионисия из Томахи, жена Дионисия-младшего и сноха моего отца. Я сестра Гармонии, жены моего дяди, ведь младшая моя сестра стала мне теткой по мужу». «Что за игра? Перестань!» Софро залила с пронзительным смехом. — Нет, я не замолчу. Путаницу и смешение я назову. Я Софро, сводная сестра Дике, которая стала женой моего дяди и невестка моего отца. Дике справедливая, теперь также моя соловка. Где найдет она свое место, скажи ты мне. — Ты моя сестра? Моя сестра навсегда. Больше я не хочу ничего знать. Она поднялась на сцену, стала гладить всклокоченные волосы, судорожно дергающиеся губы, и Софро уступила ей, тихо заплакав, нежно склонившись на плечо Дике. Но вдруг выпрямилась, раздувая ноздри. — Чем это от тебя пахнет? — Это семейный запах, наверное, такой же, как у тебя. Он омерзителен мне. Софро сразу же сорвала несколько стебельков розмарина и беспорядочно воткнула их в растрепанные волосы. И теперь на заре она бежит в сад за душистой травой, жимолостью или базиликом, сует ее за ухо или за пояс, а днем срывает новую перечную мяту, вербену или сладко пахнущий липовый цвет, иногда распускающуюся лилию. Вот она мнет листья и трет ими кожу под туникой, и это лихорадочное движение, на взгляд Дике, говорит о любовном возбуждении и о ненависти к себе. Из лавровой аллеи показались Дион и Филистион. Дике улыбнулась контрасту между круглолицым врачом и Дионом с его благородной осанкой и точеным профилем. Дике часто, чтобы составить компанию Софро, обедает овощами, фруктами и зернами. Через некоторое время она отметила, что такой режим может породить не только угловатую худобу ее сестры, но и пухлую, почти женскую фигуру Филистиона. Что же, до Диона? С тех пор, как он следует учению Платона, он воздерживается от слишком обильных удовольствий, как в постели, так и за столом, но не полностью следует вегетарианству. Двое мужчин расхаживают взад-вперед неподалеку, и Дике слышит многое из их беседы. Врач утверждал, что Платон в последних своих диалогах подвергся влиянию пифагорейцев. Дион резко отверг эту интерпретацию. Этот спор часто возникал между ними и забавлял Дике. В академии Дион научился вести полемику властно и безапелляционно, но Филистион, заметил Дике, неплохо отстаивал свою позицию. Вернувшись в Сиракузы, Дион показал себя. Его сестра вначале опасалась, как бы он не попытался внести в политику Дионисия реформы, соответствующие учению Платона. Но ничего подобного не произошло. Ученик философа сделался рьяным слугой тирана. Он прекрасно умел вести переговоры, поэтому был послом во многих городах, в том числе и в Карфагене. Дион знал пунический язык и весьма ловко провел переговоры о разделе торговли в Восточном Средиземноморье. Дионисий осыпал его дарами и добавил, добродушно посмеиваясь, что, будь у него четвертая дочь, он охотно дал бы ее ему в награду. Эти слова, пусть и сказанные в шутку, не оставили равнодушной Аристомаху. Впрочем, она в какой-то степени взяла реванш у Дориды. Дионисий все больше прибегает к поддержке Диона, а сына Дориды к власти не допускает. Видя двух приближающихся мужчин, Глаукия спрыгнула с груди своей хозяйки. Медик осведомился о здоровье Сафро, затем спросил ее, что она сейчас сочиняет. — Ничего, последние роды слишком утомили меня. Врач посоветовал ей есть побольше козьего сыра. Продукты из козьего молока, в отличие от коровьего, не запретны пифагорейцам. Я знаю, я не хочу есть, да и вообще ничего не хочу. Только не бросай музыку, Сафро, она станет твоей пищей. Женщина не отвечала, только устало отмахнулась и стала разглядывать кошку, растянувшуюся на траве. Дион и врач наблюдали за тем, как Аполлократ взбирается на скамью. Дион отметил: «Какой рослый и здоровый мальчик! Он удивительно похож на деда!» «На отца, ты хочешь сказать?» — с легкой иронией откликнулась Сафро. Дион озадачен. Дионисий-младший унаследовал стройность тонкокосты и Дориды. Странности Сафро подтверждали то, о чем Дион думал уж давно. Женщины составляют особый вид, возможно, промежуточный между животным и мужчиной, во всяком случае странный и трудный в общении. Филистион чуть улыбнулся. Он вполне понял то, что молодая мать имела в виду. И Дике тоже. Она признавала за своей сестрой умение открывать неожиданные, глубоко скрытые истины, хотя этот дар ее и шокировал. Филистион спросил: «Хорошо ли трехмесячная Ирида берет грудь новой кормилицы?» Дике успокоил его на этот счет. Мужчины продолжали свой спор, направляясь к дворцу. Сафро приподнялась, взяла кифару и стала брать аккорд. Дике смотрела, как она пощипывает струны, и думала: «Даже изможденная, похудевшая еще сильнее, если только возможно, она остается удивительно красивой». «Она не классическая красавица, о нет!» — думала Дике. Капризный профиль, копна буйных кудряшек и наполовину расплетенных кос, четкая линия челюсти, промежуток между носом и ртом такой маленький, что губы и ноздри, кажется, стремятся соединиться, поймать друг друга. Столько чувственности в этих полных губах и так мало аппетита. Сестра пожирает лишь саму себя. Дике вспомнила о бредовых припадках, которые случались с Софро после каждых родов. Приход молока, приход безумия. Филистион мог помешать первому, но не второму. Роженица не знала ни минуты покоя и напоминала одновременно Кассандру и Вакханок. Предсказывая, что ее сын от рождения обречен на страшную участь, она отказывалась о нем заботиться и кормить его. Аполлократ кричал, а мать истолковывала его крики так. Он призывает смерть. Он говорит, что он сын не Дионисия-младшего, а Дионисия-отца, тирана, захватывающего города и тела своих дочерей через посредство братьев и сыновей. Она не могла ни спать, ни есть. Исхудавшая, почерневшая, она кричала в ночи: «В моем чреве смешалось семя отца и сына. Они спарились, чтобы породить этого мальчика. Он не от меня. Мое лоно лишь семейная клака, место ужаса и смешения». Слова безумные и справедливые, признала себе Дике. Эти слова словно огнем были выжжены в ее памяти. Гармония, услышав их, в ужасе бежала. Филистен и Дике остались одни у ложа Сафро. Врач, конечно же, запретил мужчинам подходить к ней, но также не допускал и обеих бабушек, Дориду и Аристомаху. Из коридора доносились причитания последние, такие шумные, что Филистен попросил Дориду с Нигтеей увести ее в баню и успокоить. Роженица, впрочем, и сама не выносила присутствия своей матери. Врач утверждал, что Сафро выздоровеет, когда вновь найдет дорогу к сну и сновидениям. После недолгого улучшения она объявила холодно и спокойно, с ужасающим спокойствием: «Я дала жизнь, я могу дать и смерть». Услышав это утверждение всемогущества, самовластия, совсем как у отца, сказала убитая горем сестра Сафро. Филистион решил унести новорожденного из комнаты матери и отдать ему печенье Дюке. Дочь Пимплея недавно родила мальчика, ее сделали кормилицей, и Аполлократ стал быстро расти. 3 года спустя рождение Ириды вызвало подобное, хотя и более слабое, временное помешательство. Струны, кефары тонко звенели. Ирида проснулась и заплакала. Дике взяла ее на руки, успокоила. Она вслушивалась в эту тихую, слабую, но разносящуюся в воздухе мелодию и наслаждалась ей, как будто это был подарок сестры по случаю окончания тяжелых времен. Аполлократ сидел на скамье и слушал с открытым ртом. Ритм мелодии становился все четче. Она словно удалялась от места, где родилась, покидала свой дом, а потом возвращалась, чтобы удалиться опять. Грустная вначале, теперь она словно отразила свет, дрожащий в листве олив, став переливчатой, она звучала быстрее. Глаукина, строжив уши, тоже покорилась очарованию музыки, а Ирида задремала, склонив головку на плечо тетки. Дике была счастлива. Ее сестра так давно не прикасалась к кефаре, она заметила движение губ Сафро, ее вздох. Сафро придумывала слова, она, наконец, запоет. Дике вздохнула полной грудью вместе с ней и застыла, услышав: «Сад за каменной стеной, сад смешения кровей с погребальной духотой перепутанных ветвей». Голос ее прервался. Сафро положила свой инструмент и поникла, уткнувшись лицом в землю. Плечи ее сотрясались от рыданий. Ирида открыла глаза, и музыку сменил детский крик. Кошка убежала.